Глава 33. Из полицейского управления я вышел без наручников, зато с явным чувством вины и ощущением, что жизнь ко мне несправедлива. Перед Миллером я все же оправдался. Мы с ним вместе обедали. Так? Он сам жаловался, что следствие по экофронту сидит у них гвоздем в заднице, и вся полиция психует. Затем, по чистой случайности, в будке обнаруживаются отпечатки моих пальцев, и ко мне заявляется полицейский. В таких обстоятельствах было бы не по-божески, да и неразумно устраивать скандал. Пусть полицейский и хамоват. Так? Разве я не понимаю, какое дело серьезное, какое нет, и когда можно, а когда нельзя язвить? Если уж сам Миллер ко мне так прицепился, то стоило ли лезть в бутылку с Райдером? Если бы я начал откалывать шуточки, Райдер меня бы просто-напросто пристрелил. А что, не так? В конце концов, я запутал и умотал своего приятеля. Он поверил, что его идеи вызваны помрачением рассудка из-за неприятностей на работе и дома. Как только я перевел разговор на Джейни, он про экофронт и думать забыл. Перед моим уходом он рассказал мне анекдот, который ходил по полицейскому управлению. «Какая разница между женами и террористами?» «Не знаю, Джерри». «Ну, и какая? С террористами можно договориться». Я посмеялся. На автоответчике было послание от Бобби Ли. Она интересовалась, когда и как я заберу у нее вторую версию портрета. Я тут же ей перезвонил. Трубку взял автоответчик. Он прокашлялся и сказал старческим голосом: «Бобби Ли нет дома. Если что надо передать, я передам, как только она придет. Диктуйте, карандаш у меня в руке». Я назвался и предложил Бобби Ли заглянуть ко мне в контору по дороге на вечернее задание. Потом я поблагодарил автоответчик, который сказал «никаких проблем» и повесил трубку. Пару минут я сидел и рисовал всякие фигурки, пытаясь решить, что делать. Однако мозги у меня лишь натужно скрипели, а фигурки получались в одежде, но без лиц. Спустившись вниз по лестнице, я завернул за угол в закусочную. Обедать было еще рано, но я все равно сделал заказ. Правда, ничего острого не заказывал, чтобы не распаляться. Норман тыкал ножом в мою еду на плите так, будто это был я сам, а я тем временем стоял у бильярдного автомата. Когда он швырнул тарелку на стойку, я как раз упустил последний шарик. Поел я молча и, оставив на чай 10 центов, ушел. Когда я поднимался к себе, мозги мои наконец-то заработали. Я принял решение вывесить платок еще на час и, если зверье не объявится, поехать к Сесилу Редману и пошуровать там».